существует роковая тайна, нераскрытые преступления. Основной конфликт между злодеем и жертвой разрушается, как и у Радклифф, конечным поражением злодея и освобождением жертвы. Однако на фоне общего сходства основной схемы четко проступают и отличия дяди Сайлоса от готического романа эпохи предромантизма. Действие у Ле Фаню происходит в современной романисту сельской Англии, в обществе, где, как утверждала Джейн Остен, трудно скрыть от соседских глаз какое-либо злодеяние. И автор вводит хорошо продуманные мотивы социальной изоляции главного героя, поводом для которой служит то самое давнее нераскрытое преступление, загадочное самоубийство гостя в закрытой комнате поместья Бартрам-Хо, куда, как кажется, никто посторонний проникнуть не мог. Психологически убедительно писатель мотивирует и разрыв между отцом Мод и ее дядей, и ее интерес к загадочной фигуре Сайлоса, с которым никто из родных не поддерживает отношений, и романтический орел, которым он окружен в воображении девушки. Объектом вожделений и в готическом романе «Миссис Радклифф», и почти во всех реалистических английских романах XIX века является собственность. Однако у готических романистов злодей, стремящийся, вполне банально, завладеть собственностью, всегда демонизируется. Он загадочен и необычен. Тоже проделывает и Ле Фаню. Дядя Сайлос пугающе непостижим для 18-летней героини. То он кажется ей полутрупом после приема опиума, то производит на нее месмерическое, завораживающее действие, лишающее ее свободы воли, то представляется колдуном, то некой нечеловеческой сущностью, вселившейся в бренное тело. При этом романист прибегает к испытанному приему, описывает главного героя только с точки зрения окружающих и не понимающих его людей. Вероятно, основной проблемой Ле Фаню при создании романа было найти верный баланс между степенью бытового приземления готики, правдоподобием нравов и точностью психологических мотивировок с одной стороны и сохранением готически контрастного противостояния образов героя и жертвы, экзальтированного тона повествования, атмосферы страха и тревожного ожидания с другой. Чтобы достичь нужного эффекта, Ле Фаню выбирает адекватную форму повествования. Рассказ ведется от лица молодой и наивной героини, чьи тревоги, надежды, страхи должны захватить и держать в напряжении читателя. Если читатель сопереживает Мод и видит происходящее ее глазами, он имеет возможность насладиться всеми готическими эффектами, дрожа от страха вместе с героиней, лишь по ошибке не убитой в той комнате с секретом, где ранее погиб слишком удачливый в картах гость Сайлоса. Если же читатель не отождествляет себя с юной рассказчицей, он, вероятно, сочтет роман пародии, тщательно воспроизводящей готические штампы. Мелада, автор монографии о творчестве Ле Фаню, полагает, что большие романы удавались писателю хуже, чем компактные произведения, в которых его дар увлекательного рассказчика проявляется во всем блеске. Лучшим из малой прозы Мелада, как и некоторые другие критики, считает сборник «В зеркале отуманенном» 1872, лидирующий по количеству современных переизданий Ле Фаню. Следует отметить, что в названии сборника заключена слегка измененная цитата из первого послания Коринфянам. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Но поскольку Ле Фаню и сам слегка изменяет цитату, и поскольку английское слово «глаз» означает и стекло, и зеркало, а автор явно учитывает оба эти значения, мы остановились на романтическом названии «В зеркале отуманенном». Этот сборник, в отличие от «Дяди Сайлоса», представляет иную ветвь развития литературной готики викторианской эпохи. Писатель всерьез обращается к явлениям, выходящим за рамки естественного и научного объяснения, и, балансируя между суеверием и наукообразием, стремится их осмыслить. В первой половине XX века англичане склонны были видеть время правления королевы Виктории 1837-1901, как эпоху относительного социального и морального благополучия, стабильности, успокоенности и благодушия. Однако, начиная с книги Уолтера Хутона «Викторианский склад ума» 1957, это представление стало постепенно корректироваться. Хутон собрал многочисленные примеры, свидетельствующие о том, что для интеллектуалов это было время труднейшего выбора, страха, подозрения или просто смутного тяжелого чувства, что вы не уверены, действительно ли вы верите в то, во что вы верите. Каждое новое научное открытие, особенно теория эволюции, грозило окончательно подорвать христианскую картину мира.